Вещи, вещи и снова вещи. Красивые вещи, как резная деревянная птица из Африки. Старинные вещи, как поющая магнитная свинка. Или смешные вещи, как медвежонок на солнечной батарейке. Я люблю их все. Наверное, это мой порог. И потому я не сразу осознала, что не обязательно владеть вещами, чтобы получать от них радость. Хотя иногда это кажется невозможным. Попытки приучить себя радоваться не тому, что ты покупаешь, а тому, что ты видишь эти вещи. Прекрасная и полезная практика. Все равно с собой вы их не заберете. Так какой смысл всеми ими владеть? Все перечисленные мной предметы небольшие и легкие. Если вас приглашают в гости, почему бы вместо букета или купленного подарка не преподнести хозяйке что-то из этих вещей? Меня ужасно утомляют современные магазины с обстановкой для интерьера. Такое впечатление, что все эти предметы наштампованы на одной фабрике. Бесцветные, безликие, глазу зацепиться не за что. Немыслимое обилие безделушек, собранных в странные безумные композиции. И вот еще вопрос. Кто с них будет пыль сдувать? А ведь есть столько домов, где многому можно научиться. Красивых, практичных и не загроможденных мебелью. Я по-прежнему держу за образец такие комнаты. Вот подумаю еще раз и сменю обстановку в гостиной, а заодно и избавлюсь от чего-то лишнего.